Эпиграмма на Ф. Булгарина. «Россию продает Фадей. Не в первый раз, как вам известно. Пожалуй, он продаст жену, детей. И мир земной, и рай небесный. Он совесть продал бы за сходную цену. Да жаль, заложено в казну».